Глава 32. Молодо зелено. Смеркалось. С школьных времен умиляет меня это одиозное начало повествования, призванное убедить читателя в высокой степени художественной одухотворенности материала. Как завернула? Высокохудожественно. Но сейчас реально темнело на глазах, причем банально и обыденно. От чернеющего за бетонной кромкой моря пахло мазутом и водорослями, и тоже совершенно не гламурно и не одухотворенно, как, впрочем, всегда и пахнет в устье артиллерийской бухты. Как только ветер с севера, всю грязюку сюда несет. Завидев меня, знакомый вахтенный у трапа расплылся в широченной ухмылке. Помнит, стало быть, бяшка. Не очень, конечно, это хорошо для потенциальной конспирации, ну да ладно. Я подошел ближе, улыбнулся в ответ и открыл уже было рот, дабы поздороваться. «Эй, зеленый, это ты нашего кока кокнул, признавайся!» Улыбка медленно сползла у меня с лица. Что за чудовищное и несправедливое обвинение? И зеленый, типа молодо-зеленый, что ли? «Я не понял. Ты меня ни с кем не путаешь, служивый?» «Тебя спутаешь!» Матросик по-небратски похлопал меня по плечу. «Такая курточка, как у тебя, во всем городе одна. Кто еще такой позор на себя оденет?» «Так это он о моем вельвете». «Не оденет, а наденет, грамотей», — пробормотал я рассеянно. «Нормальная куртка. И вообще, ты с чего взял, что я там кого-то якобы кокнул? С дуба рухнул, с зеленого?» «А кто же еще? Я ведь тебя очень хорошо запомнил». «Ну и я тебя запомнил, хоть радости мне это и не доставляет». Самообладание постепенно возвращалось ко мне вместе с уверенностью в голосе. «И что дальше?» «Ты в пятницу сюда приходил, кока искал, я помню. Мы потом в рейс вышли, а ты с судна не выходил». Похоже, вахтенный немного стушевался из-за того, что я не стал демонстрировать ожидаемую реакцию на его проницательные выводы. А нечего наезжать. «А чего тогда не вломил меня капитану?» Продолжал давить я. «Ведь на судне посторонний остался. Это залет, боец. Даже больше скажу. Это соучастие в преступлении. Статья УК, между прочим». «Какая статья? Я думал, ты на дискотеке столиком зависаешь. Ну и решил не вмешиваться». «Так и было. Зависал». «Ага, зависал. Когда Толик рубанулся за своим прилавком, тебя там и близко не было. И когда он пузыри из носа пускал, да дергался, что-то я тебя тоже там рядом не заметил». Да уж, в трюм не пробовал заглянуть за дверочку самой дальней кладовочки. А почему это я должен был быть рядом с вашим коком? Я в толпе стоял с подружкой своей. И типа так сошел на берег, что я не видел, а потом вдруг утром раз и снова на судне. Интересно это у тебя получается? Заметил-таки. Это когда я в зале приставку разглядывал, а он в это время палубу драил. Ковровую. Я задумчиво рассматривал этого глазастого вундеркинда. И что прикажете с ним делать? Всего-то и хотел встретиться с местными музыкантами на Ахтиаре, обговорить ситуацию с моей драгоценной педалькой. А тут это всевидящее око. Вот незадача. «Ладно», — вздохнул я. «Сдаюсь, жесткий ты и догадливый. Кокнули вашего кока, действительно. Прямо у меня под носом ушатали. Твоя правда». А я не смог его спасти, хотя знал, что покушение будет именно в тот вечер. Сюда глянь. И показал ему из внутреннего кармана уголок своего студенческого билета. Один ведь раз сегодня уже прокатило. А ну, покажи. Вахтенный не проникся торжественностью момента и деловито потянулся к моему карману. Чего у тебя там? Вот дотошный. Хотя молодец вообще-то, бдительный, стойкий оловянный солдатик. Несмотря на зарождающуюся симпатию к добросовестному парню, я быстро перехватил запястье протянутой ко мне руки, вывернул ее ладонью кверху и взял ее на излом, придавливая снизу пястные кости третьего и четвертого пальцев. Классический прием фиксации и сопровождения задержанного. Вахтенный охнул от неожиданности. «Нельзя давать документ в руки постороннему», — задушевно шепнул я ему прямо в ухо. Могу кое-что из него тебе процитировать. Слушай, оперуполномоченный 5-го отдела районного управления Комитета государственной безопасности. Понял, все, отпустите, пожалуйста. А ты хорошо себя будешь вести? Да, буду, хорошо. Я отпустил. Да что ты мне все выкаешь-то? Вспомнил я Салмана. Прекращай давай. Мы ж с тобой ровесники почти. Да и служаки оба. Просто ты на корабле лямку тянешь, а я в госбезопасности. Ага, выдавил из себя вахтенный, потирая кисть. Лямку. Так я пройду? Не болею, клянусь. Опять же, ноги есть свои собственные, как ты и раньше заметил. Так я это... Теперь как я, да? И как ни в чем не бывало, зашагал вверх по трапу. Черт, забыл. Музыканты на борту? Крикнул, обернувшись. Ага, так точно... Ну да, на борту. А главного как звать? Так это, Чингизом кличут. Информацию принял, вольно. И в три прыжка оказался на судне. Чингиз. А ведь что-то я слышал про Чингиза в наших кабачно-музыкальных кругах. Лично, правда, не знаком, но слухами земля полнится. Хотя бы про то, что первая фирменная гитара Джипсон в нашем городе появилась именно у Чингиза. О, я видел это чудо на центральной танцплощадке «Ивушка». Легкая темно-бордовая сказка с двумя широкими съемниками, изящным грифом и лаконичными резисторами, врезанными прямо в деку. А звук какой! Никаких приставок не требуется, все внутри. А на гитариста я тогда, как на грех, внимания и не обратил. Шепнули мне, мол, смотри, Чингис лобает. А я все мимо ушей пропустил, так был заворожен самим инструментом. Значит, пришло время встретиться и с владельцем. По центральному трапу я поднялся в зал. До начала дискотеки и отплытия судна меньше часа. Гостей еще нет, но музыканты уже копошатся на своем насесте, подстраивают аппаратуру, выставляют направление колонок и мониторов, всячески пытаются ужать вольготно раскинувшегося барабанщика со своей установкой. Барабанщик сопротивляется, агрессивно размахивая палочками. До боли знакомая атмосфера. А Чингиза я все же узнал, и даже не по гитаре. По гриве черных, как смоль, слегка засаленных волос. Сработала память бокового зрения. Фирменных гитар на сцене почему-то я вообще не увидел. Скромные тоники, похожие на обрубки, и скрипкообразный бас Орфей Джипсон, который к настоящему Джипсону имеет такое же отношение, как плавучий бар к авианесущему крейсеру. Моя приставка была на месте, Чингис как раз сейчас в ней и ковырялся. Барахлит? Я с видом прогуливающегося прохожего приблизился к полусцене. Да с питанием что-то понять не могу. Там зажим гуляет на кроне, а сам контакт окислился. Вот и отходит иногда. Чингис поднял на меня глаза. А ты кто? Из чего решил, что батарейка виновата? А ты сам посмотри. Там под планку комок бумажный забит из фантика. Это для уплотнения контакта. Знаешь, последний раз прямо на свадьбе заглючило. Я чуть соляк свой не пропустил. И я Витя, стариком кличут. Чингис перевернул педаль, отщелкнул крышку и недоуменно уставился на скатанный шариком фантик Риглеспермина. Задумчиво пошатал его пальцем. «Щепкой надежней было бы», — рассеянно произнес он. «А гитары тогда чуть позже крошить начали, когда одному западенцу со стороны жениха 7.40 не понравилось». «Да, щепок было много». «Бывает. Так приставка твоя, что ли?» «Дошло, наконец. А никто и не претендует, чтобы хороший музыкант был обязательно Спинозой». «Моя», — подтвердил я. «А если быть совершенно точным, то даже и не совсем моя. Ее собственник — городской хлебокомбинат, а у меня педалька была в субаренде». «Уматные словечки знаешь. Так зачем продал, если не твоя?» А я и не продавал, сперли. Еще уматнее. И кто именно, знаешь хоть? Как раз сейчас и выясняю. Нормально. Это ты на меня, что ли, намекаешь? Эй, паря, как там тебя? Старик? Ты ничего не попутал? Значит, не ты? Конечно, не я. Вот и все, верю. Не заводись. А где взял тогда? Купил. А что, нельзя? Можно. Только говорю же, ты зря заводишься. Просто представь себя на моем месте. Что бы ты делал? Чингис плотоядно усмехнулся. Да я уже морду тебе бил бы вовсю. Выяснять и разбираться — это не мой конек. И сейчас верю. Все же я сначала разберусь, прежде чем на тебя кидаться. Можно? Валяй. Так у кого купил? Только не говори, что у покойного Кока. Точно у него. А ты откуда знаешь? Как догадался? Черт, так я и думал. Вернее, не думал, просто опасался, что все концы, что называется, погрузятся в воду. Достаточно указать на покойника. Самый дурной вариант, и он сбылся. И что теперь? Тупик? И где Кок педалькой разжился, не знаешь? Проигнорировал я вопросы Чингиза. Понятия не имею. Толян говорил, в счет долго ему принесли. Откупились, мол, натурой. Да я и не прислушивался особо. Оно мне надо? А кто принес, не видел? Говорю же, не надо мне это все. И точно твоя приставка? Моя. Вздохнул я печально. Забирай тогда. Я захлопал глазами. Вот так просто? А ты как? Ты ж деньги, наверное, заплатил. Плевать, да и не платил я вовсе. Взял неделю назад у Толика этот аппарат на пробу. Обещал с получки ему стоху вернуть. И не срослось. Толяна уже моя стоха до лампады. Знать не судьба. Бери, пока не передумал. Ну и ну. Рок-н-ролл, что называется, жив. Налицо классический пофигизм современного кабачного лабуха. Эдакая корпоративная деформация личности в сторону природной чистоты сознания, достигаемая через музыку, любовь и пацифизм. Слышите, как с пофигизмом перекликается? Make love, not war. Ох уж это волшебное обаяние хипповской философии. А ведь оно уже уходит, медленно, но верно. Еще чуть-чуть, и музыканты тоже превратятся в меркантильных барыг с калькулятором вместо совести. Причем в числе первых. Повезло же мне, что натолкнулся на одного из вымирающих мамонтов от ритм-н-блюза. Ну, спасибо, коли так. Я реально растроган. Ой, старик, слушай, просьба есть. Ну? Я на доске сегодня лобаю, видишь? Это он об электрогитаре отечественного производства. Вижу. А где твоя иноземная красавица? Да в том-то и дело, что я свой Джипсон дома оставил. Не хотел лишний раз мусолить хороший аппарат на этих скачках. Тут вообще никто в музоне не рубит. Думал из этой тоники твоей примочкой звук вытянуть. Тут вроде компрессор неплохой и тремоло на носке вещь. Оставь мне ее на вечер, а? Завтра отдам. Или тут на сцене брошу. Придешь, заберешь. Невообразимо. Особенно для меня, рядового обывателя начала 21 века, эпохи дикого постсоциалистического, а поэтому наиболее бесчеловечного капитализма. All you need is love. Любовь — это все, что тебе нужно. Все остальное — прах и суета. Конечно, — просто согласился я. All right. Щепку только не забудь вставить под крону. Уже. Ну, будь. Я махнул рукой, развернулся и пошел во свояси, чувствуя, как после общения с этим святым человеком на лице блаженно залипает глуповатая улыбочка, как росой умылся. Сейчас вахтенный вернет с небес на землю.